Людовик назначил герцогиню Анну дипломатическим агентом при ее супруге, строго приказав Филиппу забыть все домашние дрязги и думать только о славе и чести Франции. Худо ли, хорошо ли, но Филиппу пришлось сблизиться с Анной, говорить с нею о королевских депешах, о военных делах, словом, употребить все меры, чтобы не дать заметить почти неприятельскому лотарингскому двору их семейного разлада. Герцог Филипп чувствовал, что король ему не вполне доверяет, что положение его шатко, и перестал ставить свои личные дела выше своего вполне заслуженного военного значения. Принцесса Анна стала тоже серьезнее, озабоченнее, действовала более осторожно. Освобождение Гиши и внезапное нападение Лавальер открыли ей глаза. Оправдались предсказания лорда Жермина. Ненавистная Монтеспан стала любовницей короля. Гордость Анны возмущалась при одной мысли быть орудием этих ханжей, этих пустых, фальшивых женщин. До сих пор она работала для своего короля, только для его славы и величия, а он, казалось, позабыл все, что она для него сделала, все, чем она пожертвовала. Будь Анна Стюарт менее энергична, горе сломило бы ее. Но ее горячий темперамент, вечная черта Стюартов и сознание своего нравственного превосходства побуждали ее начать новую интригу против этой клики. Не случись именно теперь возвышение Монтеспан, Анна шепнула бы королю одно словечко, только что привезенное верной Мертон из Лондона. Но теперь, понятно, Анна будет молчать, а леди Мертон передаст тотчас же нечто Карлу II в Витегаль. И это нечто будет так хорошо понято в Англии, что все таившееся до сих пор под спудом мгновенно выйдет наружу и принесет обильную жатву. Анна решила действовать без союзников, не искать ничего сочувствия и помощи, и одной вести игру до конца. Внезапные обстоятельства обнажили ей весь ужас ее одинокого положения. С отчаяния к ней возвратились все мужество, вся энергия. Она нашла себе верного союзника и с надеждой на счастье вступила на новый путь. Анна и Филипп отлично знали, что герцог Лотарингский в душе ненавидит французов и вполне оправдывает подозрения Людовика. Но внешне Карл III был таким рьяным защитником французской политики, что можно было смело рассчитывать на сохранение им нейтралитета, хотя вынужденного во время войны, готовый вспыхнуть на границах его владений. Анна на это и рассчитывала. Однако в последнее время приемы его заметно изменились. Он стал гораздо сдержаннее, осторожнее с принцессой, в то же время так настойчиво добивался расположения и доверия Филиппа, что возбудил серьезные опасения его супруги. Анна ни слова не спросила у мужа, так как отношения их были все-таки крайне натянуты, но поверила свои наблюдения маршалу Феляду, который вскоре дополнил их своими собственными. Было ясно, что герцог Карл III замышляет нечто, к чему старается склонить и принца Филиппа, и что это нечто вовсе не имеет связи с теми политическими делами, ради которых леди Мертон два раза переплыла канал среди жестокой зимы. Решено было поставить секретные караулы у ворот Нанси и строго наблюдать за всем, происходящим в городе и особенно в замке, резиденции Карла III. Однажды вечером в середине января маршал Филиад быстро вошел в кабинет Анны Орлеанской в сопровождении графа Тарани. «У герцогини была леди Мертон». «Ваше высочество», — начал Филиад, — «граф Тарани принес нам в высшей степени странное известие.